Новые дзючи. Погребальный костер догорал. Утихало его неистовое пламя, скатывающиеся на раскаленную землю головешки пускали в небо хвосты сизого дыма. Люди в Аткара терпеливо стояли на коленях, не смея подняться раньше недвижной княжны, которая отрешенно смотрела на угасающий огонь. Было солнечно и почти тихо, шелест листвы, шипение и потрескивание умирающих углей вплеталось в людское безмолвие, не нарушая и не оскверняя его. «Дзючи! Дзючи!» — закричал вдруг дозорный воротной башни. И сразу рухнула тишина. Люди вскочили на ноги, их тревожный говор и торопливое топанье заполнили площадь. Люльпу подняла лицо, с удивлением наблюдая за бурлящей вокруг суетой, медленно поднялась с земли. Кто-то на бегу повторил ей слова дозорного. Слабо улыбнувшись, нашла глазами Келея. Молодой вождь поднялся на крыльцо и стоял там, скрестив руки на груди, неподвижно и безмолвно возвышаясь над гомонящим людским водоворотом, но в крепкой его фигуре не было обычной решимости. Он словно ждал чего-то, не зная, что делать, куда шагнуть и что сказать. «Тихо!» — крикнула Люльпу, поднимая вверх правую руку. Бегущие люди замерли, стихли их речи. «Дзючи не сделают нам плохо», — уверенно объявила княжна. «Это говорю вам я, внучка великого Кутона и дочь Выра, которого вы только что проводили в небесное селение предков. Идите на берег и встречайте дзючей, как гостей. Выкатывайте бочки с вином, выносите корзины с лепешками и мясом. Дзючи беспощадны к врагам, но не убивают тех, кто идет к ним с миром». Толпа снова зашевелилась. Многие шли к выходу из города, другие углублялись в заросли священной рощи, решив на всякий случай спрятаться. Со всех концов площади подходили к стоявшему на крыльце Келею хмурые воины верхнего племени. В этой сумятице Люльпу пробралась к воротной башне и быстро вскарабкалась по лесенке. На площадке темнело запыленное, наполовину затоптанное пятно. То была кровь Кирчома. Люльпу подошла к перилам и молча встала рядом с дозорным воином. С этой высоты хорошо была видна дорога, петлявшая меж черных развалин посада. По этой дороге шли, то и дело оглядываясь, самые доверчивые жители Ваткара. Все больше замедляя шаги, они приближались к сорной речке. Там, в ее устье, теснились пять красавцев-ушкуев. На берегу стояли, словно чего-то ожидая, вышедшие из них чужие воины. Да, это дзючи, только у них есть такие большие и легкие лодки. Воины не выстраиваются боевым порядком, не хотят воевать с ваткарцами, потому что этими воинами командует он, ее святобор. Совсем недавно она сказала, что он вернется. И вот он вернулся и стоит на берегу и ждет ее. Она не могла оторваться тогда от высокой тверди Куалынского обрыва и полететь за ним. Но теперь, когда он совсем рядом... Люльпу скатилась вниз по лесенке, выбежала из башни и ринулась вниз по дороге. Отталкиваясь от твердой земли, она была готова взлететь в небо, единым махом перепорхнуть пространство, отделявшее ее от речного берега. Простучали жерди, перекинутого через сорную речку мостка. Вот так же стучали они, когда Люльпу спасалась от булгарского наместника. Но теперь все было по-другому. Резко свернув вправо, девушка догнала ваткарцев, почти остановившихся в нерешительности, и увлекла их за собой. Запрыгала перед глазами речная ширь и противоположный берег с крышами башарманского селения. Ушкуи и стоящие рядом с ними дзючи приближались. И чем ближе придвигались они, тем медленнее бежала Люльпу. Ища напряженным взглядом Светобора, она не находила его и все больше замедляла свой бег. Наконец она остановилась и внимательно оглядела стоящих на берегу воинов, до которых оставалось два десятка шагов. Светобора среди них не было, и это повергло Люльпу в изумление. Она вглядывалась в настороженные лица и не находила среди них ни одного знакомого. Не было здесь лохмача в красной рубахе, который дрался тогда на площади, выкрикивая веселые слова. Не было длинноносого потешника, который уморил Вадкар своим бесшабашным лицедейством. Не было верткого быстроглазого дзюча, который разговаривал смешным тонким голоском. Подошли сзади вадкарцы, молча встали за спиной, и княжна почувствовала их ожидание. Глубоко вздохнув, она сделала несколько шагов, остановилась и оглядела воинов, спрашивая взглядом, с кем нужно говорить. Вышагнул вперед невысокий, седобородый, с синими губами старик. «Здравствуй!» — сказала она слово, услышанное от Светобора в утро тризны по булгарскому наместнику. Старик удивленно вскинул кустистую бровь, переглянулся со стоящим ближе всех молодым воином, тот пожал плечами и с интересом посмотрел на девушку. — Будь здрава, и ты красавица! — негромко и протяжно заговорил старик. — Как кличут тебя! Она не поняла его слов и досадливо мотнула головой. Он ткнул в свою грудь крючковатым пальцем. «Не взор! Не взор!» Люльпу улыбнулась. Вот так же Светобор показывал на себя и говорил свое имя. Она положила ладонь на грудь и громко назвала себя. Потом, чуть повернувшись, обвела рукой своих людей. «Вот и!» И тут же повторила опять, словно передразнивая. «Во ты!» «Не обманул Доброслав», — подумал Невзор. «Есть на земле страна вотов. Жители ее и вправду мирные и незлобивые. Видно, что побаиваются, с ноги на ногу переминаются, но смотрят открыто и вроде как любопытствуют. Если у них все девки такие, — заговорил молодой кочень, — то не зря мы в гору вздымались». «Ну, Невзор, плут старый, помалкивал всю дорогу, а ведь знал, куда идет!» Невзор, оглянувшись, осадил парня строгим взглядом, и тот, хмыкнув, опустил голову. «Вот так, — подумал старик, — говорил же я, молодые опенки, да червивы!» Он посмотрел на Люльпу и сложил синие губы в улыбку. И сама девушка, и стоящие за ее спиной люди, и все это приветливое солнечное место все больше нравилось ему. Хотя, если бы ему выбирать место для житья, поставил бы город правее, между двух оврагов. Ну, да здешним жителям виднее. Люльпу указал рукой на стены крепости «Вадкар» и продолжала стоять так с поднятой рукой, словно приглашая гостей в дом. Что-то сказала своим, и они, повернувшись, пошли к городу. — Ну, пойдем, посмотрим, что за Вадкар такой, — сказал Невзор и добавил. — В городе не лютовать, не охальничать, не воровать, не грабить, — строго посмотрел на кочня. — Девок за телеса не теребить. Страна чужая, неведомая, всякое может быть. Девица по-русски смыслит, значит, наши были здесь. Может, Петрила и был. Миром да ладом лучше все разузнаем. А если худое, что на уме у жителей здешних? Он замолчал, остановленный внезапной мыслью. — Вот и я про то же, — заговорил кормщик Копыря. — Пойдем всем скопом. Да и запрут нас в городе. пока то да сё, ушку и угонят, а то и вовсе погубят, порежут. Сам же говоришь, что страна чужая, неведомая. — Правда твоя, — согласился Невзор, — случись чего, без ушкуев нам отсюда, пожалуй, и не выбраться. После недолгого совета ватага разделилась, большая ее часть осталась на берегу. С Невзором вызвались пойти два десятка ушкуйников, тех, кто помоложе, поразворотливей, охочих до всего нового. Вслед за Люльпу ваташка потянулась по дороге, и когда миновали мосток через речку, Невзор показал рукой на посадские пепелища, зияющие тут и там среди свежих строений. Похоже, немалый пожар здесь приключился. Люльпу поняла его вопрос. С трудом подбирая слова, коим учил ее Григорий, долго объясняла. Ничего не понявший Невзор согласно кивнул головой, но девушка почувствовала его вежливую неправду. «Как же труден язык, на котором говорит ее святобор!» Она вспомнила его голос, говоривший слова, которые не нужно было понимать. Все, что он хотел сказать, она читала в его глазах, ощущала в прикосновениях его рук, понимала душой и благодарно принимала своим трепетавшим от любви сердцем. Они вошли в город. Люди, расступаясь в стороны, пропустили их к крыльцу княжеского дома. Тут и там слышался сторожкий шепот. «Другие дзючи! За Куалой Люльпу тревожно отметила это, стояли хмурые воины верхнего племени, а старый дзюч оставил у крыльца почти всех пришедших за ним воинам. Только великие боги знают, что произойдет, если между ними вспыхнет искорка раздора. Вслед за княжной Невзор, Копыря, Голован и молодой кочень вошли в горницу. На княжьем месте, устало привалившись к стене, сидел Келей. Он был один. Увидев вошедших, встал и молча, без улыбки, посмотрел на Люльпу. «Это наш князь», — сказала она. Келей сжал зубы. «Она называет его князем, а сама уже полдня распоряжается жизнью в городе. В ее голосе явно звучит издевка. Она по-женски мстит ему. И что он может сделать, если в Аткаре снова появились незваные гости? Эти ненавистные пришельцы, которые разрушили привычный ход жизни, принесли в страну вотов несчастье, сделали строптивую девчонку совсем необузданной?» Старый дзюч ничего не понял. Она поднимает руку и даже подпрыгивает, показывая, что он, Келей, самый большой в этом городе. Она показывает на него пальцем, снова прыгает и смеется. Старик кривит синие губы и кивает головой. «Понял?» А она, ни о чем не спрашивая князя, приглашает гостей к столу. Обшарив все речные закоулки, но так и не отыскав лодку спящей княжны, кормщик Кряж сотоварищи добрался до Ваткара и причалил в устье небольшой речки, которая впадала в вядшую реку чуть выше города. Местные жители называли ее Колыны-Шур, река с ночлегом у брода, а ушкуйники еще во время ваткарского постоя окрестили на свой лад Колыновицей. Вытащив булгарский челн из воды, поднялись на берег и огляделись. До города было недалеко. Поначалу шли лесом, потом деревья и кусты кончились за неширокой вытравленной ваткарским скотом луговиной, высился городовой частокол, замкнутый по краям двумя башнями. На башнях стояли дозорные, смотрели они внутрь, в город, но если выйти сейчас из кустов, заметят, хотя и не сразу, может быть, но заметят. «Ну, браты горлохваты», — Кряж оглядел товарищей, — «думайте, смекайте, Как в город пробраться, как при этом живым не остаться? — Мы-то что? — отозвался Помело. — Девку надо выручать. — Ночи надо ждать, — быстро сказал Якуня. — Ночью сподручнее, в темноте к стенам подползем. — Дальше что? — спросил Помело. — Дальше видно будет. — Хорошо придумал, — согласился Кряж. — Да только ждать нам не досуг, быстрее надо. А вот как... «Пошли!» — тихо сказал Григорий, и, не замечая удивленных взглядов, вышагнул из кустов на открытое пространство. Ушкуйники молча пошли следом. Григорий вел их к дальней от реки башне, шел открыто, не торопясь, не спуская глаз с приближающейся крепости. Словно почувствовав этот взгляд, дозорный наверху башни резко обернулся. Рядом появились еще двое — сорвали с плеч луки, насторожили короткие стрелы. Но Григорий, казалось, не заметил этого, продолжая мерить луговину широкими шагами. «Эй! Эй!» — закричали с башни. Луки шевельнулись, стрелы нацелились в грудь Григория. Не останавливаясь, он повернул голову и бросил через плечо: «Постойте здесь!» и зашагал быстрее. Стараясь не замечать направленных на его грудь стрел, он подошел к башенной стене почти вплотную, задрал вверх голову и предостерегающе поднял руку. «Разве вы меня не узнаете?» — спросил на водском наречии. «Я Григорий, друг вашего князя Выра, а там стоят мои товарищи, они тоже были вашими гостями». Дозорные настороженно смотрели на него, но один из них уже снял с тетивы короткую стрелу. Григорий узнал его. Этот воин во время тризны по булгарскому наместнику попал из лука в черную точку на растреноженном чучеле. Теперь кузнец обращался только к нему. — Там стоит парень, который расщепил твою стрелу, когда ты стоял спиной к полю. Он мог бы легко застрелить тебя. Воин вгляделся в стоявших поодаль ушкуйников, тихо сказал несколько слов, и его товарищи по дозору опустили оружие. Помело тоже, кажется, узнал лучшего водского лучника, быстро сорвал с плеча тугой лук и замахал им над головой, приветствуя старого знакомого. «Мы пришли с миром! Нас всего четверо, мы не сможем причинить вреда вашему городу». «Зачем вы пришли?» — спросил один из дозорных. «Когда Келей взял Ваткар, князь доверил мне жизнь своих детей. Я вывел их из города и направился вверх по реке. По дороге они исчезли». Григорий помолчал, глядя в сторону. «Знаю, что Выра нет в живых, но я обещал ему позаботиться о его детях. Где они, мне неведомо, поэтому я пришел сюда. Я должен знать, где княжна, что с ней случилось, жива ли, здорова ли». Почувствовав скорбь Дзюча, лучник переглянулся с товарищами, оба согласно кивнули, и тут же один из них исчез. Вскоре он появился из-за угла башни и призывно махнул рукой. «Пусть твои товарищи пока побудут там», — сказал сверху лучник. «А ты зайди». Григорий вслед за позвавшим его воином обогнул башню. Высокая калитка была приоткрыта. Они вошли в нее, миновали сумрачное подбашенное пространство и выбрались к лестнице, по которой уже спускался лучник. Третий дозорный остался на башне. В городе было тихо и солнечно. Легкий ветерок лениво шевелил листву княжеского сада. Иногда его дуновения приносили откуда-то мутные клочья сизого дыма. «Мы заступили совсем недавно», — заговорил лучник, усаживаясь на траву. — До этого произошло много всякого. В Аткаре появились Люльпу и Горыны. — Слава тебе, Господи! — по-русски воскликнул Григорий. Он проворно опустился на колени и долго крестился. благодарно глядя в небо. Второй дозорный, заперев калитку изнутри, задвинув бревешко запора на внутренней двери, вскарабкался по лестнице на башню. Всласть, помолившись, Григорий сел рядом с лучником и вопросительно посмотрел на него. Княжна жива-здорова, она встретилась с Келеем, а о чем они говорили, никто не знает. Потом все вместе провожали Выра в небесное селение предков. Видишь, еще летает дым погребального костра. Григорий вновь осенил свое чело крестным знамением, со вздохом пошевелил губами, шепча слова молитвы. «Потом пришли дзючи», — доложил водский лучник. «Русские?» — изумился Григорий, перейдя невольно на родной язык. «Дзючи», — подтвердил воин. «Они напали на Вадкар?» — тревожно спросил Григорий. «Нет, дзючи пришли с миром. Когда мы отправлялись сюда, их старый вождь и княжна Люльпу вошли в дом Выра». «Откуда пришли дзючи?» — спросил Григорий. «Этого я не знаю». «Пусти меня к ней», — взмолился кузнец. «Я обещал Выру. Я должен. Никак мне нельзя по-другому». Воин молчал, отводя глаза в сторону. «Вот все мое оружие». Григорий вытащил из-за голенища длинный узенький нож и положил его на траву. «Возьми, это хороший нож, лучше ваших, возьми его себе». «Постой, Выр дал мне много серебра, оно осталось в лодке. Я найду лодку, найду серебро и щедро награжу тебя». Воин все так же молчал и смотрел на широкую тропу, ведущую к луговой башне. «Я слышал, что дух непобедимого Кутона защищал его сына, вашего прежнего князя. А если дух Выра защищает свою дочь Люльпу? Он помогает тем, кто хочет ей добра, и сурово карает врагов ее. Ты хочешь сразиться с духом Выра?» Воин побледнел и украдкой оглянулся. «Господи, спаси и сохрани мою душу грешную, прости за дерзость непозволительную, за то, что пользуюсь простодушием темного человека, лишенного благодати Твоей. Но как иначе выполнить долг, сдержать обещание, с волками жить по-волчьи выть?» «Иди», — выдохнул лучник. Быстро поднявшись на ноги, он начал торопливо карабкаться по башенной лестнице. Григорий встал и размашисто зашагал по тропе, ведущей к жрецовой башне. В том месте, где княжеский сад смыкался с зарослями священной рощи, кузнец свернул налево, продрался сквозь малинник и углубился в березник, на опушке которого темнело приземистое строение старой коалы, а за ним сияла залитая разыгравшимся солнцем площадь. Над площадью еще витали редкие струи синего дыма. Слышался тревожный гомон толпы. В тени куалы со стороны березника сгрудились воины верхнего племени, а у крыльца княжеского дома стояли незнакомые с необычными для здешних мест длинными мечами и в русской одежде. Ни на кого не глядя, ни с кем не разговаривая, Григорий миновал и тех, и других, уверенно поднялся на крыльцо. Воин у дверей, кажется, узнал его и молча шагнул в сторону. «Господи, благослови!» Келей хмуро сидел напротив чужеземцев, расположившихся на скамье по другую сторону стола. Тягостная тишина наполнила горницу. Только из-за занавески доносились приглушенные всхлипывания Люльпу. «Нечто обидели мы девицу?» — недоуменно спросил Невзор. «Убежала? Заплакала?» Келей молчал, уперев взгляд в серебряный кубок. Он не понял слов дзюча и не имел желания отвечать. Хотелось одного — пойти к ней и попытаться как-то утешить, но знал, что все его слова и даже само его появление там, в сокровенном ее уголке, не вызовет ничего, кроме новой вспышки ярости и злобы. «Скажи, князь, — снова заговорил Невзор, — не было ли в ваших краях человека по имени Петрило? Петрило! Он вопросительно посмотрел в глаза Келея, но тот, казалось, не слышал сказанных слов. Невзор вздохнул и перевел взгляд на сидящего рядом молодого кочня. «Не понимает», — сокрушенно сказал парень. «Эх, попробовать бы вина здешнего! Нечто так и просидим за столом! Мы же не красные девицы!» Скрипнула дверь. Ушкуйники разом оглянулись. На пороге стоял бородатый, крепкий, не старый еще мужик в холщовой косоворотке, драных портках и замызганных кожаных сапогах. Стол резко покачнулся. Что-то скрипнуло, тенькнуло, ушкуйники также разом повернулись обратно. Князь, только что сидевший мертвым камнем, вскочил на ноги, опрокинув при этом пустой серебряный кубок. «Где она?» — по-русски крикнул вошедший мужик, но тут же поправился и быстро сказал что-то на непонятном языке. Молодой князь, тяжело дыша, буравил его лютым взором. Кулаки его сжались, и весь он раскачивался, словно готовясь к прыжку. За что великие боги наказали вотов и допустили в их мирную страну проклятых чужестранцев? Они умеют проходить сквозь стены и, подобно воде, испаряться бесследно. Все воты знали, что этот живет в доме Выра. Но тогда он, Келей, ворвался тем утром в княжеский дом. Там был только старый князь. Хитроумный Дзюч пропал. Вместе с ним исчезла она. «Что ты сделал с ней?» — закричал Григорий. Он терял терпение, лицо его налилось гневом, дыхание участилось. «Где ты прячешь княжну?» «Ты русский, что ли?» — по-простецки спросил вдруг молодой кочень. «Может, подсобить?» «Я тебе подсоблю!» — зашипел Невзор. «В чужом курятнике перышки-то не распускай!» Пылающий злобой Келей не отвечал Дзючу, и тот, по-прежнему никого не замечая, решительно двинулся вперед, не спуская глаз супостата, пошарил рукой за голенищем. «Ах да, нож остался на траве у княжьей башни! Ничего, я согну этого молодца голыми руками, как в кузне своей сгибал железные прутки!» Колыхнулась занавеска, и появилась Люльпу. Глаза ее блестели, веки были красными, милая улыбка озаряла лицо. «Здравствуй, Григорий!» — бодро сказала она. «Люльпу!» — выдохнул кузнец, быстро выпрямился, но тут же покачнулся и, наверное, упал бы, но вскочившие Голован и Кочень поддержали его. Княжна подошла, улыбнулась, погладила нечесанную в просить бороду. «Успокойся, у меня все хорошо. Просто я отдыхала с дороги. Садись с нами. У нас сегодня гости, твои соплеменники. Тебе будет интересно с ними поговорить». Григорию усадили за стол. Люльпу устроилась рядом. Голован и Кочень вернулись на свои места. Келей, немного помедлив, нехотя опустился на скамью и привалился спиной к стене. Княжна гладила руку Григория и ласково улыбалась ему. Сидя рядом с ней, слыша ее голос, кузнец быстро пришел в себя, успокоился и слабо улыбнулся. Княжна наклонилась к его уху и тихонько зашептала: «Хочу спросить, что ты сделал со мной? Я слышала голос дивной птицы, которая не живет в наших лесах. Слушать ее так же сладко, как...» Она смущенно потупилась. «Почти так же». «Прости, девонька», — шепотом отвечал Григорий. «Что мне было делать? Как я мог удержать тебя? Прости. Не вини себя. Я услышала голос и благодарна тебе». Она ласково чмокнула его в щеку. «Ну, слава Богу!» — взволнованно забормотал он по-русски, словно разговаривая с самим собой. «Казнил себя казнью лютой. Да вот, вишь ты, все обошлось. И воевода-батюшка будет доволен. Слава тебе, Господи!» Люльпу выхватила из его бормотания непонятное слово, засмеялась и легонько потормошила Григория. «Воевода?» — переспросила она и еще раз попробовала на язык. «Воевода? Что это?» «Или ты не знаешь нашего воеводу, батюшку?» — удивленно спросил Григорий, весело подмигивая. «Подскажу. Молодой, высокий, на голове облако июньское, на песни, быть может, не мастак, а кличут его Светобором». Глаза девушки радостно распахнулись, высокая грудь заколыхалась от невольного вздоха. Горячая ладонь крепко сжала узловатую руку кузнеца. Она заглянула в глаза его, не шутит ли, но в глубине этих глаз была только радость за нее, за ее суженого, за то, что все несчастья, горести позади, и жизнь, вчера еще беспросветная, поворачивается другим, светлым и ликующим боком. Сияя глазами, Люльпу обвела рукой стол. «Угощайтесь!» Налила вина и с приветливой улыбкой поднесла Григорию. Он благодарно принял чашу и повернулся к Невзору. «Вкусите, земляки, здешних медов и полюбите землю сию, как я ее полюбил!» Ушкуйников не надо было уговаривать, чаши наполнились и тут же были опорожнены. Келей сидел напротив и ни к чему не притрагивался. «Я не взор, а тебя как кличут?» Григорий назвался. «Родом откуда будешь?» «Из Новгорода». «И вправду, земляк!» — обрадовался Ушкуйник. «В стране вотов давно ли?» «Давненько. Скажи, Григорий, не было ли в этих краях новгородца по имени Петрила?» «Петрила?» — переспросил кузнец и задумался. «Может, и есть Петрила в дружине Светобора? Может, и нет никакого Петрилы? 2 сотни воинов, поди упомни. А кто он?» «Боярина Дмитра Мирошкинича подручный», — открылся Невзор. «Ищем мы его?» «Да нет, ты не думай, худого не затеваем, просто ищем». «Может, и есть какой Петрила, но боярский подручный человек большой, заметный, его мимо глаз не пропустишь». «Нет, не встречал такого». «А вот в разговоре с девицей помянул ты воеводу...» «Услышал?» «Нет, это точно не Петрила, да и нет его здесь, далеко он, и нечего о нем толковать». Он замолчал, остановленный простой мыслью. «У Невзора сила, похоже, немалая. Не зря Келей, зубами поскрипывая, смирно сидит. Такая подмога при осаде крепости была бы очень кстати. Но, с другой стороны, ушкуйники эти, что жуют за столом вареное мясо, за спасибо в бой не пойдут. С ними же, крепость захватив, делиться надобно. Но ведь добыча непростая. Светобор распоряжаться ею не волен. Нет на то его власти». Он повернулся к девушке и зашептал в самое ухо. «Там, за городом, товарищи мои, Светоборовы помощники. Да знаешь ты их, гостили они в Откаре. Нехорошо получается. Меня здесь голубят, почуют, а они там слюни глотают. Не ровен час кинуться меня выручать. Что ж ты сразу не сказал? Где они?» «За княжьей башней». Она выбралась из-за стола, проворно вышла на улицу. Проводив ее взглядом, кузнец повернулся к Невзору и спросил. «Давно из Новгорода?» «С весны. Как лед сошел, так мы и отправились». «Как там теперь?» «Хорошо», — мечтательно сказал Невзор, после чего вздохнул и прищурил глаза. «Что ж вы от хорошей жизни откачнулись? В суету-маяту кинулись?» — спросил Григорий, лукаво глядя на старика. «На войну ходили», — отвечал тот. «Владимирский-то князь Всеволод Георгиевич с булгарами заратился. Ну и мы с ним заодно. Нечто Новгород с Владимиром. Пригородом ростовским дружбу завели», — удивился кузнец. «Рад бы в это поверить, да не верится». «Всяко бывает», — отвечал Невзор, отводя взгляд в сторону. «Нынче так, завтра иначе». «Согласен», — кивнул Григорий. «Давай-ка еще по одной». Они выпили вина, закусили. Водское вино дурманило голову, делало окружающих родными и близкими. Келей все так же сидел у стены и безучастно наблюдал за пиршеством чужеземцев. Он не понимал их слов, не знал, зачем они пришли, и не мог сделать так, чтобы они исчезли и никогда более не появлялись на его земле. Или мог? Ему давно доложили, новых дзючей около 20 рук, примерно 100 человек. Решившись, можно было бы заманить их в город. Люльпу стала бы в этом хорошей помощницей. Напоить вином и перебить спящих поодиночке. Тогда у Келея появилось бы 5 больших быстрых лодок и много хорошего оружия. Старик с синими губами оставил большую часть воинов на берегу. Ну и что? Можно было бы выкатить туда бочки, вынести корзины с едой. Так даже удобнее, меньше возни. Река совсем рядом. Она унесет и спрячет все, что упало в ее волны. Всеволод Георгиевич давно, небось, дома, в тереме своем, — заговорил Григорий. — А вы-то как же от него отбились? Заплутали, заблудились? Он пытливо посмотрел в неясные от вина глаза Невзора. — Не от булгар ли спасаетесь? — Откуда знаешь? — пораженно прошептал старик. Григорий засмеялся, налил еще вина, подал чашу. Наугад сказал. Да, видно, в точку попал. Басурманов булгарских и здешние жители со страхом дожидаются. Землица их давно Булгарии подвластна. После великих неустроений, что здесь приключились, должны булгары прийти непременно, чтоб навести порядок железной рукой. Видать, и вы под эту руку горячую попали. Вернулась Люльпо. Села за стол рядом с Григорием. Келей из-под лобья посмотрел на нее, коротко глянул на Дзюча и, вздохнув украдкой, отвернулся к окну. На площади, прямо у крыльца, сидели на земле чужеземцы и беззаботно угощались водскими яствами. — Гость наш Невзор, — заговорил Григорий, обращаясь к Люльпу, — принес нехорошую весть. В разговоре сказал, что идут сюда булгары. Он и здесь-то оказался, от тех булгар спасаясь. «Келей», — позвала она, — «ты слышал, что он говорит?» Князь ничего не ответил. Люльпу возмущенно вскочила на ноги, выбралась из-за стола и выбежала на улицу. «Какая девица проворная!» — пробормотал захмелевший Невзор. Все бегает туда-сюда. Люльпу появилась снова и уселась рядом с Григорием. В горницу входили приближенные Келея и ваткарские десятники. Молча, косясь на чужих, они с двух сторон огибали стол и рассаживались по бокам от Келея. Десятник Чебей, проходя мимо Люльпу, слегка приостановился, словно собираясь сказать что-то, но тут же сник, опустил голову и двинулся дальше. Когда все расселись, княжна громко сообщила весть, принесенную новыми дзючами. Сдержанный тревожный говор наполнил горницу. Не притрагиваясь к вину и еде, воты обсуждали услышанное. «Келей!» — позвала княжна. «Все давно знают!» — заговорил Келей, поворачиваясь от окна. Что булгары рано или поздно придут в страну вотов. Что ты хочешь от меня? — Ты князь, — напомнила она. — Князь страны, в которой распоряжается сумасбродная девчонка? А чужие люди чувствуют себя как дома? Они убили наместника. Они разозлили Белгуара. Они спасли меня от позора. Вотам придется дорого заплатить за твое спасение. Ты был бы рад, когда б наместнику удалось... Она смолкла, передернувшись всем телом. Лицо ее налилось гневом и отвращением к мертвому булгарину, к живому Келею. Это они, коварные дзючи, научили ее бить в самое больное место. Она уже никогда не станет прежней, милой и любимой Люльпу, никогда не вернется мирная, понятная жизнь. Но еще не поздно исправить хотя бы что-то, хотя бы как-то подготовиться к надвигающейся грозе, согласиться, поклониться старику с синими губами и попросить его помощи в защите страны Вотов, в знак преданности и дружбы выкатить на берег бочки с вином, вынести корзины с едой. Когда придут булгары, гора мертвых дзючей может спасти его, Келея, от суровой расправы, сохранить его власть над этой землей и теми, кто останется жить на ней. Скрипнула дверь. В горнице появился ваткарский воин, вслед за ним вошли трое. Келей сразу узнал их. Внутри его что-то надломилось, оборвалось, неудержимо полетело вниз. Он обессиленно привалился к стене и закрыл глаза. Сквозь нахлынувшую темноту слышал, как радостно вскрикнула Люльпу. Твердыми камнями по сердцу ударили ее легкие шаги. Невыносимым скрежетом отозвались в душе возбужденные возгласы вошедших чужаков. Его люди пришли в город, он где-то рядом, он снова встанет на дороге, поэтому все напрасно, ничего уже не повернуть, не изменить и не исправить. А на краю скамьи маялся задумавшийся о чем-то своем Чибей. «Давно не вкушал я водского зелья», — радостно сказал Помело, шагнув вперед. Он бесцеремонно растолкал сидящих за столом и потянулся к высокому кувшину. Кто-то ухватисто поймал и остановил его руку. Помело возмущенно дернулся, но вырваться не смог. — Ты, земляк, хоть бы поздоровался для начала. Помело глянул на сидящего, выпучил глаза и изумленно округлил рот. — О, кочерыга! «Ты как здесь?» «Да вот сижу, тебя поджидаю», — весело отвечал молодой кочень. «Садись и ты. С красногорских гуляний не виделись. Все бродишь где-то». «То-то я гляжу, у крылечка рожи знакомые. Хотел остановиться, да товарищи поторопили». Были они старыми знакомцами. Бывало, днем дрались на Волховском мосту, потому как служили разным хозяевам, а вечерами мирно делили чашу с медом. Неожиданная встреча в далеких чужих краях удивила и обрадовала обоих. Горница наполнилась гомоном русской речи, забулькало вино, замелькала посуда. «На мосту дерись, на чужбине друг за дружку держись». «На каком мосту?» «А их два на всю Русь великую, в Киеве, да у нас». «Была когда-то великая». «И не говори, земляк, наливай». Вот и не зная, что делать, поглядывали на князя, но он сидел неподвижно. Лицо его побледнело, глаза были закрыты. Люльпу наклонилась к уху Григория. «Где он?» — тихо спросила она. Заглянув в ее глаза, наполненный ожиданием, Григорий, только что говоривший о чем-то с кряжем, сразу все понял и так же тихо ответил. «Сегодня утром мы расстались у Булгакара». Она закрыла глаза, представляя путь до булгарской крепости, несколько плесов, несколько речных поворотов, бросить все, оттолкнуть от берега лодку. Нет, вскочить на коня. Это место всегда было ненавистным, но теперь... «Княжна!» — позвал кто-то негромким голосом. Она открыла глаза. Рядом стоял Чабей. «Мы невиновны в смерти твоего отца», — быстро заговорил он. «Кто мог подумать, что Выр решится на такое? Перед тем, как уйти, он объявил князем Келея». «Знаю», — остановила она десятника, — «но я узнала об этом после того, как бросила вам свои слова. Вы ни в чем не виноваты. Прости, если можешь». «Княжна», — начал было Чебей, но в горле его что-то булькнуло, и он, заморгав белесыми ресницами, быстро отвернулся. «Придут булгары и убьют Чебея». «Сядь со мной», — попросила Люльпу. Десятник неловко втиснулся за стол, повернул к ней лицо с покрасневшими глазами. «Нынешний князь, — заговорила княжна, бросив короткий взгляд на неподвижного Келея, — похоже, немного задремал. Ну, пусть поспит. Булгары придут, разбудят. Сначала разбудят, а потом снова усыпят. И не только его. Что скажешь?» «Если бы он, — Чебей указал глазами на Невзора, — согласился нам помочь, в Аткаре 5 десятков воинов, можно позвать людей нижнего племени, башарманов, вотов с Полой речки, с Просиной, чудинов старого Лодза. А Келей, — тихо спросила она, — у него много хороших воинов?» Чебей вздохнул. «Да, — сказал он, — люди верхнего племени тоже могли бы помочь. Но Келей сказал вчера, что сам выйдет к булгарам с белым полотенцем и склонит голову, потому что нет силы, способной их одолеть. Даже Кутон платил им дань, и разумная покорность великого воина уберегала водский народ от беды». «Тогда зачем ты хочешь позвать людей нижнего племени и прочих?» — спросила Люльпу. «Лучше погибнуть в бою, чем покорно ждать, когда нас всех перережут, как баранов», — ответил Чубей. «Но этот старик не захочет нам помогать. Кто мы ему? У него свои дела, у нас свои. Жалко, что ушли первые дзючи. Их коварный вождь расквасил мне нос на арестаниях тризны». Чебей улыбнулся, вспомнив недавнее время, когда все было просто и понятно. Наверное, он мог бы расквасить нос и булгарам. «Ты так думаешь?» — ласково спросила Люльпу и тут же согнала с лица улыбку. «Отец мой бывал в царстве Белгуара и неплохо знал тамошние порядки. Когда в подвластных землях начинаются неустроения, подрывающие могущество Великой Булгарии, великий хан посылает большое войско, не менее 1000 воинов. Что мог бы сделать коварный вождь Дзючий со своими 200? «Еще сотни у старика», — упрямо отвечал Чебей. «Только надо уговорить его. 5 десятков ваткарских воинов, бушарманы, чудины». «А Келей?» — снова спросила Люльпу. Чебей опять вздохнул и опустил голову. «Самое страшное, — заговорил он тихо, — что Келей может ударить сзади, чтобы выслужиться перед булгарами и доказать им свою преданность. Тогда дзючи покинут поле боя. Зачем им защищать тех, кто нападает сзади? Впрочем, все это только слова, потому что старик не захочет помогать нам, а светловолосый вождь ушел неизвестно куда». «А если он появится?» — спросила она, старательно пряча волнение и радость души. Чебей недоверчиво посмотрел на княжну и с сомнением покачал головой.